А мы снова перемещаемся в Роланд. На сей раз здесь было мрачно и тихо. Трон, на котором должен сидеть король Роланда, на нем сидел Сион. Он смотрел на удивительную сцену перед ним. Незадолго до этого внезапно появились молниеносные звери. Затем сконцентрировались на Сионе атакуя, но... Сион не двигался, более того, он вообще не нервничал, глядя на этих зверей. «Это бесполезно!» Как только он произнес это, звери бросились на Сиона. Но все произошло мгновенно. Держа что-то, он пронесся мимо, быстрее грома и молнии. Молниеносные звери исчезли. Это было невероятно. Молниеносные звери были убиты, как будто их вообще не существовало. Вместо них перед Сионом появился тот, у кого были светлые волосы и узкие глаза, и неземные прекрасные черты. Красивый мужчина, но у него не было оружия. Он бросил взгляд на вход в тронный зал. Он громко произнес: «Интересная тактика атаки. Молниеносные звери. Ха. Но для меня это как забава. На мне такое не сработает. Если вы в тайном сговоре против короля этой страны...» У человека была невероятно сильная убийственная аура. Сион почти вскрикнул. Человек перед ним... Жажда убийства исходила от Люсиля Эрис, нынешнего главы семьи мечников Эрис, которому было поручено защищать короля страны. Сион вздрогнул из-за ауры убийства, которая исходила от человека, защищающего его. Хотя он уже видел это несколько раз, но он чувствовал, что этот человек словно монстр. Затем Люсиль лениво улыбнулся тому, кто стоял слева от входа. «Ты исчезнешь. Единственный шанс для тебя избежать боли – просто исчезнуть. Ты можешь передать своим товарищам. Скажи им, если они посмеют коснуться Роланда, будут последствия». Но ему не нужно было объяснять. Люсиль был очень особенным. Пока он оставался в этой стране, никто не смог бы навредить Сиону. Казалось, другая сторона поняла это. Ощущение присутствия сразу исчезло. Или, может быть, он сбежал? Подтверждая это, Сион сказал: «Возможно, было бы лучше, если бы мы его поймали?» Люсиль обернулся, тепло улыбаясь. «Это вам решать. Или вы умоляете меня? Если это так, я могу поймать его за вас. Эти необычные молниеносные звери довольно интересны. Так что, вы хотите, чтобы я пошел?» Вопросив, он с интересом посмотрел на Сиона, но Сион покачал головой. «Нет необходимости. Я не прошу вас ничего делать. Я обеспокоен тем, что если я попрошу вас что-нибудь, чего не должен, и этим разозлю вас, вы меня убьете. Во всяком случае, позволив ему увидеть вашу подавляющую ужасающую ауру и позволить человеку за кулисами узнать об этом, пожалуй, сейчас это самый эффективный метод, верно?» Люсиль даже улыбнулся, глядя на Сиона, и внимательно слушая, как будто взвешивая ценность чего-то. Нет, на самом деле он действительно оценивал. Он оценивал, мог ли Сион справиться с ролью короля этой страны. Если это так, то необходимо защитить его, иначе... Этот человек мог убить Сиона, даже не сменив выражение лица? Вот таким он был. И никто не мог пойти против него. Люсиль некоторое время смотрел на Сиона, потом сказал: «Да, вы в порядке. Вы еще не испорчены. У этой страны хороший король. Вскоре начнется эра хаоса, но я верю, пока вы король, эта страна может выжить». С этими словами тело Люсиля начало медленно исчезать, оставив лишь луч света. Он действительно был монстром. Люсиль всего лишь стирал свое присутствие, но люди больше не могли его видеть. Сион не ощущал его присутствия, но он уже привык к этому. Сион сказал Люсилю, который был невидим: «Если бы я не смог защитить эту страну, что бы вы сделали?» И голос просто ответил: «Тогда я убью вас, а затем посажу на трон нового, более сильного короля. Так что вам не стоит слишком много думать об этом. Просто отбросьте сомнения и приложите все силы. Как только вы потеряете свою силу, я убью вас». Сион горько улыбнулся. «Как утомительно». Он тихо пробормотал. Затем он скрестил руки. «Отбросить сомнения. И что потом?» Сказав это, он замолчал. Затем он подумал. «Молниеносный монстр, который только что появился. Это нельзя назвать обычной магией. Это было... Что же на самом деле произошло? А что если это был наемный убийца, посланный дворянами? Клаус и Фруада так и не вернулись. Он не знал, в безопасности ли они. Чувствовалась нехватка информации, она практически отсутствовала. Настало время перемен, Сион оставался неподвижен еще какое-то время. Место действия снова меняется. Где-то в Роланде. Пожилой мужчина. «Правда, не беспокойся. В любом случае, мы уже убили предателя Стеорида. Таким образом, этот парень остал не сможет добраться до меня. А сейчас...» Он сказал это мужчине с ерошенными необычайного оттенка розовыми волосами, стоящим рядом с ним. «В будущем... Интересно, сколько будущего будет у этой страны? Идя против той страны, долго ли продлится это безумие?» Сказав это, старик улыбнулся. Затем место действия опять изменилось. Империя Руны. В городе, который был близок к границе Роланда. Там были мужчина и девочка с розовыми волосами, которые так редко встретишь. Это была очень симпатичная девчушка, она была крошечной, и на вид ей было лет 12 или 13. У нее были длинные волосы и челка чуть выше бровей, на ней было нарядное черное платье, хотя в то же время она выглядела как модная униформа. У нее были красивые глаза, и хотя она была очень молода, ее красота располагала к ней людей. Но ее тон... «Да ладно! Почему ты так глупо смеешься прямо перед королем? Разве тебе не стыдно, братик Суи?» Она ругалась, не переставая. Человек рядом с ней, которого она назвала Суи, казалось, был немного напуган ее напором, но тем не менее он загадочно улыбнулся. «А, Кутян, я не думаю, что я глупо смеялся». У него были такие же розовые волосы, как и у девушки по имени Кутян, да и внешне они были похожи. Вероятно, они были братом и сестрой, но их характеры... Ку сказала. «Слушай, ну вот опять! Достаточно! Мы перед таким количеством человек, что это смущает! Будь посерьезней! Мы послы из Гастарка! Если братик Суи не станет серьезней, нас высмеют люди из Руны!» «Это верно. Извини, Кутян. Тогда что ты думаешь об этом?» Сказав это, Суи крепко сжал губы, но глаза по-прежнему улыбались, а на лице не было и следа напряжения. «Ничего не изменилось!» Ко разозлилась даже сильнее. Это место не было столицей Империи Руны, но все же перед ними сидел король Империи Руны. И даже если бы Суи не улыбался так нахально, так как эти двое продолжали перешептываться, было ясно, что они не очень подходили на роль послов. «Но... вы... что вы...» Король Руны произнес наполненным страхом голосом. «Кто вы?» Суи и Ку, услышав это, повернулись, чтобы взглянуть на короля. Ку сказала. «Разве я не сказала, что мы послы из Гастарка? Наш король говорит, что он хочет сотрудничать с Руной, поэтому мы здесь для укрепления отношений с вами. Конечно, мы бы не позволили вам противостоять нам». Король, услышав это... «Но... Империя Руны уже присоединилась к Роланду!» Суи покачал головой. «Не произносите таких громких слов. Мы уже знаем о секретном заговоре между вами и дворянами из Роланда относительно попытки свергнуть нынешнего короля Роланда. Если я не ошибаюсь, это герцог Старит продвинул этот план от лица дворян». Как только король Руны услышал это, он на мгновение застыл. «Ты знаешь даже об этом?» Но Суи лишь лучезарно улыбнулся в ответ. «Но герцог Старит уже мертв. Он был убит нашим товарищем. И мы уже спешно связались с самыми могущественными дворянами Роланда. Ведь это лишь вопрос времени, как скоро Роланд падет. Тогда позвольте снова спросить вас. Ваше Величество, каков ваш выбор? Зависит от Гастарка или...» В этот момент он повернул голову. Перед ним лежало бесчисленное количество тел. Это было не 10 или даже дюжина трупов. 100, 200. Огромное количество солдат Руны лежало на земле. Это было невероятное зрелище. Эта семейка с розовыми волосами, полагаясь друг на друга, смели солдат Руны, всех, и даже элитных солдат из личной охраны короля. Король дрожал от страха, глядя на двух монстров перед ним. Увидев, что король никак не может унять дрожь, Суи произнес со спокойным выражением лица. «А, пожалуйста, не бойтесь. Пока вы послушно следуете нашим указаниям, мы ничего вам не сделаем. Думаю, для вас было бы разумно выбрать нас, да? Но окажется, сейчас вы не в состоянии принять решение. Тогда я дам вам немного времени подумать. У нас еще дела в Руне. Как только мы закончим, мы непременно вернемся к вам. Надеюсь, к тому времени у вас будет ответ. Если вы цените свою жизнь... Нет, возможно, мне стоит сказать, если вы цените жизнь своей драгоценной дочурки, принцессы Эйны. Так ведь эффективнее, верно?» Услышав это, король позеленел. Суи улыбнулся, увидев это. «Ха-ха-ха, так вас не волнует ничья жизнь, кроме жизни дочери?» «Как интересно. Тогда мы с нетерпением ждем вашего ответа. Ну что там, Ку-чан? Куда мы направляемся дальше?» Ку, услышав это, надулась. «Ты уже забыл? И как после этого мне оставлять тебя одного, братик Суи? Ты должен стать хоть чуточку независим. Ну давай, подумай хорошенько. Ответь через 5 секунд. Давай. 5, 4... Ку начала считать. При виде этого на лице Суи отразилось беспокойство. «Не надо так. Просто скажи мне. Я действительно забыл? Кажется, нам нужно на какую-то гору с деревней, верно?» После этих слов Ку выглядела озадаченной. «Ты действительно безнадежен. Это деревня Реджит. Говорят, там армия Руны изучает ребенка с альфа-стигмой». Суи кивнул. «Тогда нам следует пойти посмотреть на ту деревню Реджит. Нам нужно заполучить альфа-стигму. В любом случае, нам стоит поспешить. Если он потеряет контроль и уничтожит себя, мы не сможем заполучить кристалл. Тогда вперед!» «Да!» Непринужденно разговаривая, они вышли из зала. Они перешагнули через тела, даже не обратив на них внимания. Глядя на это, король, у которого в подчинении было 80 тысяч солдат, и который управлял целой империей Руна, в ужасе вжался в кресло, абсолютно не способный пошевелиться.